Часть первая. Черные дыры. Глава первая. Что это такое? Невидимые миру звезды. Черная дыра является порождением тяготения. Поэтому предысторию открытия черных дыр можно начать со времени Ньютона, открывшего закон всемирного тяготения, закон, управляющий силой, действию которой подвержено абсолютно все. Ни во времена Ньютона, ни сегодня, спустя века, не обнаружена иная столь универсальная сила. Все другие виды физического взаимодействия связаны с конкретными свойствами материи. Например, электрическое поле действует только на заряженные тела, а тела нейтральные совершенно к нему безразличны. И только тяготение абсолютно царствует в природе. Поле тяготения действует на все, на легкие частицы и тяжелые, причем при одинаковых начальных условиях совершенно одинаково. Даже на свет. То, что свет притягивается массивными телами, предполагал еще Ньютон. С этого факта, с понимания того, что свет также подчинен силам тяготения, и начинается предыстория черных дыр, история предсказаний их поразительных свойств. Одним из первых это сделал знаменитый французский математик и астроном Лаплас. Имя Лапласа хорошо известно в истории науки. Прежде всего, он является автором огромного пятитомного труда «Трактат о небесной механике». В этой работе, публиковавшейся с 1790 по 1825 год, им была представлена классическая теория движения тел Солнечной системы, основанная только на законе всемирного тяготения Ньютона. До этой работы некоторые наблюдаемые особенности движения планет, Луны и других тел Солнечной системы не были полностью объяснены. Казалось даже, что они противоречат закону Ньютона. Лаплас тонким математическим анализом показал, что все эти особенности объясняются взаимным притяжением небесных тел, влиянием тяготения планет друг на друга. «Только одна сила царит в небесах», – провозглашал он. Это сила тяготения. Астрономия, рассматриваемая с наиболее общей точки зрения, есть великая проблема механики, писал Лаплас в предисловии к своему трактату. Кстати, сам термин «небесная механика», так прочно вошедший в науку, был впервые употреблен им. Лаплас был также одним из первых, кто понял необходимость исторического подхода к объяснению свойств систем небесных тел. Он, вслед за Кантом, предложил гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначально разряженной материи. Главная идея гипотезы Лапласа о конденсации Солнца и планет из газовой туманности и до сих пор служит основой современных теорий происхождения Солнечной системы. Обо всем этом много писалось в литературе и в учебниках. Точно так же, как и о гордых словах Лапласа, который в ответ на вопрос Наполеона, почему в его небесной механике не упоминается Бог, сказал: «Я не нуждаюсь в этой гипотезе». А вот о чем до последнего времени было мало известно, это о предсказании им возможности существования невидимых звезд. Предсказание было сделано в его книге «Изложение систем мира», вышедшей в 1795 году. В этой книге, которую мы бы сегодня назвали популярной, знаменитый математик ни разу не прибегнул к формулам и чертежам. Глубокое убеждение Лапласа в том, что тяготение действует на свет точно так же, как и на другие тела, позволило ему написать следующие занимательные слова. «Светящаяся звезда с плотностью, равной плотностью Земли и диаметром 250 раз больше диаметра Солнца не дает ни одному световому лучу достичь нас из-за своего тяготения. Поэтому возможно, что самые яркие небесные тела во Вселенной оказываются по этой причине невидимыми». В книге не приводилось доказательств этого утверждения. Оно было опубликовано им несколько лет спустя. Как рассуждал Лаплас? Он рассчитал, пользуясь теорией тяготения Ньютона, величину, которую мы теперь называем второй космической скоростью, на поверхность звезды. Это та скорость, которую надо придать любому телу, чтобы оно, поборов тяготение, навсегда улетело от звезды или планеты в космическое пространство. И если начальная скорость тела меньше второй космической, то силы тяготения затормозят и остановят движение тела и заставят его снова падать к тяготеющему центру. В наше время космических полетов каждый знает, что вторая космическая скорость на поверхности Земли равна 11 км в секунду. Вторая космическая скорость на поверхности небесного тела тем больше, чем больше масса и чем меньше радиус этого тела. Это понятно, ведь с ростом массы тяготение увеличивается, а с ростом расстояния от центра оно ослабевает. На поверхности Луны вторая космическая скорость равна 2,4 км в секунду, на поверхности Юпитера 61, на Солнце 620, а на поверхности так называемых нейтронных звезд, которые по массе примерно такие же, как Солнце, но имеют радиус всего в 10 километров, эта скорость достигает половины скорости света – 150 тысяч километров в секунду. Представим себе, рассуждал Лаплас, что мы возьмем небесное тело, на поверхности которого вторая космическая скорость уже превышает скорость света. Тогда свет от такой звезды не сможет улететь в космос из-за действия тяготения, не сможет достичь далекого наблюдателя, и мы не увидим звезду, несмотря на то, что она излучает свет. Если увеличивать массу небесного тела, добавляя к нему вещество с той же самой средней плотностью, то вторая космическая скорость увеличится во столько же раз, во сколько возрастает радиус или диаметр. Теперь понятен вывод, сделанный Лапласом. Чтобы тяготение задержало свет, надо взять звезду с веществом той же плотности, что и Земля, а диаметром в 250 раз больше солнечного, то есть в 27 тысяч раз больше земного. Действительно, вторая космическая скорость на поверхности такой звезды будет тоже в 27 тысяч раз больше, чем на поверхности Земли, и примерно сравняется со скоростью света. Звезда перестанет быть видимой. Это было блестящим предвидением одного из свойств черной дыры – не выпускать свет, быть невидимой. Справедливости ради, надо отметить, что Лаплас был не единственным ученым и формально даже не самым первым, кто сделал подобное предсказание. Сравнительно недавно выяснилось, что в 1783 году с аналогичным утверждением выступал английский священник и геолог, один из основателей научной сейсмологии, Митчелл. Его аргументация была очень похожа на аргументацию Лапласа. Сейчас между французами и англичанами идет иногда полушутливая, а иногда серьезная полемика, кого следует считать первооткрывателем возможности существования невидимых звезд – француза Лапласа или англичанина Митчелла. В 1973 году известные английские физики-теоретики Хокинг и Эллис, книги, посвященные современным специальным математическим вопросам структуры пространства и времени, приводили работу француза Лапласа с доказательством возможности существования черных звезд. Тогда о работе Митчелла еще не было известно. Осенью 1984 года известный английский астрофизик Рис, выступая на конференции в Тулузе, сказал, что хотя это не очень удобно говорить на территории Франции, но он должен подчеркнуть, что первым предсказал невидимые звезды англичанин Митчелл и продемонстрировал снимок первой страницы, соответствующей его работы. Это историческое замечание было встречено и аплодисментами, и улыбками присутствующих. Как тут не вспомнить дискуссию между французами и англичанами о том, кто предсказал положение планеты Нептун по возмущениям в движении Урана – француз Леверье или англичанин Адамс? Как известно, оба ученых независимо правильно указали положение новой планеты. Тогда больше повезло французу Леверье. Такова участь многих открытий. Часто их делают почти одновременно и независимо разные люди. Обычно приоритет признается за тем, кто глубже проник в суть проблемы, но иногда это просто капризы фортуны. Но предвидение Лапласа и Митчелла еще не было настоящим предсказанием черной дыры. Почему? Дело в том, что во времена Лапласа еще не было известно, что быстрее света в природе ничего не может двигаться. Обогнать свет в пустоте нельзя. Это было установлено Эйнштейном в специальной теории относительности уже в нашем веке. Поэтому для Лапласа рассматриваемая им звезда была только черной, не светящейся. И он не мог знать, что такая звезда теряет способность вообще как-либо общаться с внешним миром, что-либо сообщить далеким мирам о происходящих на ней событиях. Иными словами, он еще не знал, что это не только черная, но и дыра, в которую можно упасть, но невозможно выбраться. Теперь мы знаем, что если из какой-то области пространства не может выйти свет, то это значит и вообще ничего не может выйти. И такой объект мы называем черной дырой. Другая причина, из-за которой рассуждения Лапласа нельзя считать строгими, состоит в том, что он рассматривал гравитационные поля огромной силы, в которых падающие тела разгоняются до скорости света, а сам выходящий свет может быть задержан, и применял при этом законы тяготения Ньютона. Эйнштейн показал, что для таких полей теория тяготения Ньютона неприемлема, и создал новую теорию, справедливую для сверхсильных, а также для быстро меняющихся полей, для которых ньютоновская теория также неприменима, и назвал ее общей теорией относительности. Именно выводами этой теории надо пользоваться для доказательства возможности существования черных дыр и для изучения их свойств. Общая теория относительности – это изумительная теория. Она настолько глубока и стройна, что вызывает чувство эстетического наслаждения у всякого, кто знакомится с ней. Советские физики Ландау, Лившиц в своем учебнике «Теория поля» называли ее самой красивой из всех существующих физических теорий. Немецкий физик Макс Борн сказал об открытии теории относительности: «Я восхищаюсь им как творением искусства». А советский физик Гинзбург писал, что она вызывает чувство, родственное тому, которое испытывают, глядя на самые выдающиеся шедевры живописи, скульптуры или архитектуры. Многочисленные попытки популярного изложения теории Эйнштейна, конечно, могут дать общее впечатление о ней. Но, честно говоря, оно столь же мало похоже на восторг от познания самой теории, как знакомство с репродукцией Сикстинской Мадонны отличается от переживания, возникающего при рассмотрении подлинника, созданного гением Рафаэля. И тем не менее, когда нет возможности любоваться подлинником, можно и нужно знакомиться с доступными репродукциями, лучше хорошими, а бывают всякие. Для понимания невероятных свойств черных дыр нам необходимо сказать кратко о некоторых следствиях общей теории относительности Эйнштейна.